Глава 7. Поход. Пустыня, тропический лес, степь, морозная тундра, высоченные горные пики. Я шел напролом по направлению к центру материка, стараясь уйти как можно дальше от обжитых земель. Мне нужна скрытая ото всех база, куда я смогу сбежать, если истинные найдут способ обойти ограничения хаоса. И такой базой может стать небольшой свободный город или даже деревенька, затерянная на огромных просторах виртуального континента. Вот только проблема заключается в том, что такая база станет для нас не только убежищем, но и настоящей тюрьмой. По мере удаления от обжитых секторов уровень мобов неуклонно повышался. В среднем шаг от сектора к сектору равнялся сотне. Каких только тварей я не повстречал за неделю пути, даже вспоминать не хочется. Очень быстро я понял, что даже если удастся отыскать свободное поселение, то покинуть пределы защищенной зоны смогу только я. Остальные члены клана будут вынуждены сидеть взаперти. Первый же встреченный моб отправит их на точку перерождения. Путь давался мне очень тяжело. Заметно подросшая шкала эмпиризма позволяла генерировать достаточное количество очков морока, чтобы спокойно мимикрировать под местных монстров. Вот только в связи с отсутствием игроков, как я и предполагал, в мобах не было живых операторов и приходилось заполнять хранилище собственными эмоциями. Поначалу я выезжал на гневе, ненависти к захватчикам, рабском прошлом в резервации, но постепенно эти эмоции начали выдыхаться и уже не давали нужного эффекта. Отдельной проблемой стала невозможность пополнить хранилище образов. Хоть мне и удалось перевести это полезное заклинание на 5-й уровень развития, что увеличило количество доступных трансформаций до 10, но все равно этого очень мало. За неделю я уже израсходовал 7 образов, ведь мне по-прежнему приходится пересекать границу между секторами пешком, и это обстоятельство выматывает очень сильно. Пройти 20 километров по сложной местности непросто, а еще надо постоянно мониторить окружающее пространство и вовремя корректировать иллюзорный образ и отображаемые параметры, чтобы встреченные твари не растерзали меня и не отправили на точку возрождения. К слову, на 7-й день пути мне повезло. Я обнаружил системную телепортационную установку. Наткнулся на нее совершенно случайно, когда пробирался к очередной границе сектора через тропический лес. К этому времени я уже был вымотан до предела. Количество всевозможных гадов в этой локации просто зашкаливало. Змеи, ящеры, хищные растения, ядовитые разумные лианы, злобные дендроиды, агрессивные лешие, полуобнаженные, но смертоносные дриады, тучи насекомых, которые собираются в огромный рой и словно пираньи обгладывают мясо с тел своих врагов за считанные секунды, вот лишь малый список встреченных в тропиках мобов. Невольно посочувствовал Эсти. Скорее всего, в земных тропических лесах не меньше опасностей, а девушка умудрялась ходить в поиск и возвращаться. Руины Москвы, можно сказать, курорт по сравнению с Рио. К моему огромному сожалению, подключить этот портал к общей сети оказалось невозможно. Для этого нужно захватить соответствующую зону сектора. Так что моя мечта переместиться в Дестро, чтобы отдохнуть и пополнить свои запасы, так и осталась мечтой. Создать точку привязки тоже не получилось, но бесполезной мою находку было назвать нельзя. Пока игрок находится на каменном диске портала, мобы его не видят. У меня появилась возможность снять с себя иллюзию морок, чтобы перевести дух и дать отдохнуть перегруженному от постоянного напряжения сознания. Как там обстоят дела с запасом сайбер-кристаллов? С наслаждением, развалившись на мягкой шкуре алого берга, которую я расстелил на каменном диске портала, спросил у тени я. Я бы мог и сам залезть в системное меню, но сейчас мне было так хорошо, что делать лишние телодвижения было откровенно лень. «Не очень хорошо, Джей», — грустным тоном начала свой ответ виртуальная помощница. «За онлайн текущей игровой сессии после трат на поддержание работы программ совершенства и сайберпроводник удалось накопить 78 кристаллов. Всего в нашем распоряжении на данный момент 220 сайберкристаллов. Напоминаю, что для того, чтобы перевести имплант на 2-й уровень, надо накопить 500 кристаллов. Желательно больше, чтобы не прерывать работу программ». Я недовольно поморщился. Тень, как всегда, права. Действительно, результат так себе. Естественная генерация кристаллов идет очень медленно, а для перехода со 2-го на 3-й уровень импланта Потребуется уже не 500, а 1000 штук. Есть идеи, почему я так и не обнаружил ни одного месторождения сайберкристаллов, хотя уже неделю путешествую по наиболее глухим уголкам Эстери. Этот вопрос волновал меня очень сильно. Я активировал сайбер-взгляд по откату и с прокачанным восприятием смог бы обнаружить месторождение так необходимого мне ресурса в довольно приличном радиусе, но так ни разу и не преуспел. У меня есть две теории. Сменив грустный тон на свой излюбленный профессорский, заговорила тень. Первая связана со статусом сектора. Если она подтвердится, то у нас большие проблемы. Вторая основана на твоем личном опыте получения сайберкристаллов и более радужная. Дальше продолжать или сам догадаешься? С вызовом в голосе спросила Искин. «Догадаюсь», — буркнул я. «Либо сайберкристаллы начинают появляться в секторе или определенной зоне сектора только после его официального захвата, и тогда мы в заднице. Либо каждый игрок может видеть лишь специфические месторождения кристаллов. Например, в связке с профессией». «Браво, Джей!» — захлопала в ладоши тень. «Ты быстро развиваешься, ученик. Я тобой горжусь. Я больше склоняюсь ко второй версии». Предтечи всегда пытаются побудить разумные виды к действиям. Болтать бестолку можно сколько угодно, но лишь действие приводит к росту и развитию личности, в частности, и вида в целом. Нет предела совершенствованию. «Я помню», — буркнул я. «Значит, мне нужна пещера или заброшенная шахта, в которой я смогу прокачивать профурудокопа, получать карты для развития клана и заодно добывать сайберкристаллы». «Все так, Джей», — подтвердила тень. «В следующем секторе уровень мобов перевалит за 1000. Я считаю, что этого будет достаточно. Вряд ли кто-нибудь из игроков заходил столь далеко. Точное количество секторов между обжитыми землями и сердцем мира нам неизвестно. Но, по идее, мы должны быть как минимум на полпути. В этот район Эстери игроки придут еще очень нескоро. Предлагаю начать поиск свободных поселений, а уже там можно будет пообщаться с НПС и разузнать, где в округе есть рудные месторождения». «Хочешь задействовать ястребов?» — спросил я. «В нашем распоряжении всего 3 сущности. Если потратим их впустую и в секторе не окажется свободных поселений, поглотить новые не получится. Астральное тело не справится с мобами таких запредельных уровней. Тогда придется вернуться в Дестро, пополнить запасы всего необходимого и предпринять вторую попытку», — невозмутимо ответила тень. От мысли, что придется пережить еще одну подобную неделю, меня передернуло, что не укрылось от внимания виртуальной помощницы. «А кто говорил, что будет легко, Джей? Не всегда удается добиться желаемого с первого раза. Что произойдет, когда мы модернизируем имплант?» Не нашел, что ответить тени я, и сменил тему разговора. На втором уровне импланта количество генерируемых за онлайн сайберкристаллов увеличится на 1, и появится возможность активировать еще одну программу. Помнишь, я обещала тебе защиту от любого оружия в реале? Я всегда держу свое слово. У тебя появится возможность изучить программу «Чешуя». Не нужна мне чешуя. Мне и моей родной кожи хватает. Не хочу становиться рептилоидом, — возмутился я. «Чешуя — это просто название. Можно переименовать и назвать, скажем, броня. Суть от этого не изменится», — недовольно проговорила тень. «Чешуя — очень полезная программа, которая защищает оператора от любой угрозы». «Прям-таки от любой», — усомнился я. «Помнится, ты уже спрашивал про ядерный взрыв. Так вот, если не находиться в самом эпицентре, и на твоем счету будет достаточное количество сайберкристаллов, то чешуя выдержит. От радиации, конечно, тебя чешуя не убережет, но сам взрыв ты и переживешь». «Эх, за все надо платить», — грустно пробурчал я. «А как ты хотел, Джей? У вас есть очень хорошая поговорка. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но не все так фатально, Джей. Чешуя активна всегда, но в пассивном режиме потребляет всего 1 сайберкристалл за 8 парсек. Если же на оператора нападут, чешуя автоматически переключается в активный режим, который расходует сайберкристаллы в зависимости от входящего урона. Активный режим обязательно сжигает 1 кристалл даже при минимальной угрозе. Но ты можешь поиграться с настройками и указать собственные условия для активации». «Чешуя как-то проявляется внешне?» — возбужденно спросил у тени я. Сомневаться в словах Искина было глупо. Виртуальная помощница никогда не врала. Пусть описанный тенью функционал программы звучит слишком фантастически, чтобы быть правдой, но за последнее время я уже устал удивляться чему-либо. «Тут на твое усмотрение, Джей», — с улыбкой в голосе ответила тень. «Можешь сделать защитное энергетическое поле, коим по сути является чешуя невидимым, а можешь сделать его похожим на полупрозрачную голубоватую пленку, как в твоих любимых «Звездных войнах». Вот это круть!» В предвкушении, потерев ладони друг об друга, проговорил я, а тень лишь усмехнулась. Мне даже послышалось, что она еле слышно шепнула «мальчишки», но полной уверенности у меня не было. «А что насчет модернизации программ первого уровня? Ты вроде упоминала, что с апгрейдом импланта появится такая возможность». «Такая возможность действительно появится. Если потратить 100 кристаллов на модернизацию программы «Сайберпроводник», то наше с тобой взаимодействие выйдет на качественно новый уровень. Я получу возможность выводить тебе любую информацию прямо на сетчатку глаз, что нам пригодится, когда будем осуществлять взлом оборудования протекторов. Смогу подсвечивать предметы или определенную местность в поле твоего зрения, выставлять прицельный маркер оружия, основываясь на положении руки, смогу притупить боль в случае ранения, смогу, ладно, убедила», — улыбнулся я. «Плюс 100 сайберкристаллов. Без твоего апгрейда нам не обойтись. На третьем уровне импланта берем программу, позволяющую взаимодействовать с электронными механизмами и устройствами. Этого будет достаточно для взлома капсулы?» Я тут подумал, ведь протекторы тоже наверняка обладают такой программой. А ведь они гораздо опытнее меня. Мы точно справимся. Один ты бы вряд ли смог обойти защиту, Джей. Возможность пользоваться устройствами и понимание, как это устройство работает, не одно и то же. Наверняка дарканцы продумали механизм защиты своих изделий. Но вряд ли в отсталых, порабощенных мирах они используют передовые технологии. Это нерационально. Рабы в любом случае не смогут обойти систему защиты. А если планету придется отдать другим протекторам после захвата в сайберкопии галактики, то враги не получат секретные разработки. С апгрейдом программы «Сайберпроводник» и моими знаниями мы должны справиться, уверенно заявила тень. «Я верю, что у нас получится», — посчитал необходимым сообщить виртуальной помощнице я. «Если все эскины-помощники хоть немного похожи на тебя, то я начинаю думать, может, предтечи не так уж и плохи и действительно хотели как лучше». «Рада слышать, Джей», — улыбнулась тень. «Я много раз озвучивала тебе основную мысль, которую предтечи хотели передать разумным видам через сайберпроводников. Нет предела совершенствованию». Только достигнув определенной стадии совершенствования, разумный вид может отринуть насилие и обрести иную цель. Предтечи прошли этот сложный кровавый путь первыми и захотели облегчить его для других разумных видов. Именно поэтому появилось сайберпространство, импланты и программы. Чем выше уровень совершенствования личности и вида в целом, тем они ближе к финальной точке. И что это за точка? Не знаю, Джей. Как мне показалось, грустно ответила тень. Об этом люди должны узнать сами, а я всего лишь голос в твоей голове. Ты намного больше, чем просто голос, тень. Ты мой друг, и для меня это самое главное. Искин ничего не ответила, и следующие 2 часа отдыха я переписывался с Коулом и другими парнями Пега, которые воспользовались предоставленной возможностью и отправились в Кайберхолл на экскурсию. Новостей из дома было много. Джарвин справился с поставленной задачей и, несмотря на активное противодействие истинных, смог выкупить соседний с нашим кланхолом участки. На данный момент строители уже закончили все подготовительные работы согласно составленному Джарвином и Фоком проекту. Когда я согласовывал смету, то немного прибалдел от суммы 6 нулями, но все же утвердил трату почти 3 миллионов золотых. Ведь сам говорил, что Кайбер должен использовать лучшие материалы из возможных. Столь большая единоразовая трата образовала существенную дыру в бюджете клана, но за счет постоянного притока золота от перемещений игроков в квадрон я надеялся закрыть основные потребности в деньгах. А когда вернусь из рейда с забитым картами атрибутов инвентарем, вопрос обеспечения клана финансами снимется окончательно. Коул предложил наладить контрабандные поставки карт атрибутов, нормального рабочего инструмента и других полезных в тяжелом труде предметов в Сахакский разлом. Помимо этого, можно выдать Пегу артефакт связи, чтобы тот мог оперативно сообщать о возникших проблемах. Идея мне понравилась, но я решил пойти немного дальше. Помимо снабжения рабов всем необходимым, надо создать полуношникам массу проблем, чтобы они и думать забыли о своих жестоких ритуалах. Проработку этой операции поручил Фоку. У капитана клановой гвардии осталось множество друзей в гильдии наемников, которые с большой радостью возьмутся за это дело. Ну а с оплатой мы не обидим. Очень скоро полуношников начнут убивать самыми жестокими способами всякий раз, как они соберутся проводить свои изуверские ритуалы на рабах. Пусть на своей шкуре узнают, что это такое. Испытывать нестерпимую боль. Понятное дело, до полуношников быстро дойдет, что на них идет охота. И они начнут активное противодействие, но в гильдии наемников наверняка найдутся высокоуровневые спецы, способные выполнить задачу. Все же полуношники — средненький клан. В любом случае, они больше не смогут спать спокойно и будут вынуждены выделить на охрану дополнительные силы. Идеальным исходом будет создание условий, при которых использование разлома станет убыточным. Пусть продают актив более адекватным кланам. Захватить и, что более важно, удержать разлом своими силами. У нас пока возможностей нет, но, может, хоть так получится облегчить народу жизнь. А потом, глядишь, и рабский ошейник, сжимающий горло миллиардов разумных, удастся порвать, и ситуация в мире кардинально изменится. Следующая неделя слилась для меня в череду сплошных полетов. В качестве поглощенных сущностей я выбрал ястребов неспроста. Этих мобов было невозможно приручить и использовать в качестве ездовых маунтов, но благодаря уникальному скиллу «Поглощение сущности» я стал первым игроком, кто усадил свой зад на спину этого грозного небесного хищника. Отличительной особенностью ястребов было исключительное зрение. Эти мобы, которых тень сравнила с птицей рух из земных легенд, могли разглядеть даже мелкого грызуна с километровой высоты, причем даже густая листва деревьев не была им помехой. Именно благодаря зрению ястребов на исходе недели, когда я уже прочесывал третий сектор и практически смирился с неизбежностью возвращения в Дестро с пустыми руками, мне удалось обнаружить подозрительную активность в самой чаще огромного леса, неподалеку от поросшей вековыми деревьями скалы. «Тень, мы же вроде тут уже пролетали», — устало обратился я к помощнице. «Пролетали», — подтвердила виртуальная помощница. «Но зацепку проверить стоит. Других все равно нет. Да и шкала империзма почти на нуле. Твой ястреб скоро лишится энергии и развоплотится». «С тенью, как всегда, не поспоришь. Надо приземляться, иначе имею все шансы свернуть себе шею при падении с огромной высоты». Подчиняясь мысленному приказу, ястреб заложил крутой вираж и помчался к земле. Десантироваться пришлось прямо на вершину могучего, чуть ли не стометрового исполина, сквозь изумрудную крону древа. За все время нахождения в этом странном секторе я не повстречал ни одной поляны, куда можно было нормально приземлиться. Повсюду был сплошной лес. Мгновенно приняв облик местного моба, дендровидного примата, я начал спускаться к земле, где ястреб уловил странную активность. Общаться с призванной сущностью было сложно. К сожалению, я не мог подключаться к зрению ястреба и приходилось объяснять задачу чуть ли не на пальцах. Как мог, я снабдил временного помощника инструкциями реагировать на малейшие проявления разумности. Из открытых источников я знал, что обнаружить сами поселения с воздуха очень сложно. Они защищены системными законами и чаще всего прикрыты специальным куполом, но рядом с любым городом или деревней можно обнаружить следы разумной жизнедеятельности. Задача сложная, поэтому и погрешностей было немало. Множество раз я с замиранием сердца пикировал к земле в надежде обнаружить следы разумных NPC, но всякий раз меня ждал облом. В итоге я настолько вымотался, что продолжал свой бесполезный рейд из чистого упрямства. К тому же время иммунитета хаоситов от вторжения вражеского эмиссара давно истекло, и уже пару раз появлялось глобальное сообщение о прорыве врага на нашей земле. Я буквально чувствовал, как недоволен мной бог-покровитель. Еще бы, вместо того, чтобы убивать адептов конкурента, его эмиссар занимается не пойми чем. Плюшками хаоса я активно пользуюсь, а прогресса в задании как не было, так и нет. Тут любой работодатель взбесится. Благополучно спустившись на землю, благо ствол исполина позволял сделать это без особого напряга, я устало поплелся к оставленному маркеру на карте. За прошедшее время умение неплохо прокачалось. Я смог составить приблизительную карту обследованных секторов. Понятное дело, что карта была неточной, так как была составлена с воздуха. Но теперь хотя бы известна площадь секторов, примерный бестиарий мобов и местоположение всех крепостей. Ударившее в плечо угольно-черное копье оказалось для меня полной неожиданностью. Магический удар мгновенно обнулил мою куцую шкалу жизни, и от немедленной смерти меня спасла лишь способность выживания. От дикой боли, что пронзила каждую клеточку моего тела, я заорал. Концентрация оказалась нарушена, иллюзия слетела, и я принял свой естественный вид. «Обожди, Шкурс. Сдается мне, это не примат. Хотя все данные указывают, что перед нами слабенький дендрик». Донеслась до моих ушей фраза, произнесенная шипящим голосом. «Я не дендрик», справившись с острой болью, ответил я и перенастроил параметры морока. «Значит, альф по имени Джей», задумчиво проговорил невидимый собеседник. «И как ты добрался в наши края с таким смешным уровнем, Джей?» «Я умею маскироваться», буркнул я, затем достал из пояса склянку с зельем здоровья и выпил ее. «Убивать меня не спешат, а ноющее плечо напрягает. С кем я разговариваю?» «Давай убьем его, никто не узнает», послышался другой шипящий голос с противоположной стороны. «Нельзя, он не умирающий. Система все видит. Мы знали, что этот день когда-нибудь настанет. Если его убить, то на наш город обрушится божественный гнев. Лучше умереть от карающей длани высшей сущности, чем позволить неумирающим наводнить наш город и постепенно исказить уклад нашей жизни». Не сдавался второй. «Я могу принести клятву, что местоположение вашего поселения останется в тайне для всех, кроме членов клана Кайбер. Мы не такие, как большинство неумирающих. Мы можем быть друг другу полезны. Я могу поставлять вам любые товары в неограниченных объемах». Вмешался я в разговор. «Кто твой бог-покровитель?» Задал неожиданный вопрос мой невидимый собеседник. «Хаос», тут же выпалил я. «Приемлемо». Выдержав небольшую паузу, ответил первый голос. «Призови своего бога-покровителя в свидетеля клятву, что ты не станешь включать наш городской портал в общую сеть фракции. Несколько сотен неумирающих мы потерпеть сможем». Недовольно буркнул голос. «Я, лидер клана Кайбер Джей, клянусь, что не стану подключать портал свободного поселения, куда меня отведут присутствующие здесь разумные, к общей фракционной портальной сети, и не поделюсь ни с кем, кроме членов клана Кайбер, координатами поселения. Прошу великого хаоса стать свидетелем моих слов и в случае нарушения данной клятвы дозволяю забрать мое бессмертие». «Клятва принята», — прогрохотал над нами голос хаоса, и по его тону я понял, что божество недовольно моим решением. «Очень хорошо. Следуй за мной, неумирающий», — произнес собеседник и снял маскировку. Фиркшс, NPC, раса Кабульт, уровень 965, класс Темный Охотник. Выдала система, и мои глаза невольно расширились от удивления. Я провел много времени за чтением доступной информации, но нигде не было и слова о кабольдах. Похоже, я умудрился открыть новую расу NPC.